Явление четвертое. Евгения, Сеня, Непутевый и Аннушка. Непутевый. Стал быть, мы нехороши. Каких же тебе еще, коли уж я нехорош? Аннушка. А неужто ты думаешь, что ты хорош? Кто же это тебе сказал? Ты не верь. Обманули тебя. Непутевый. Но, однако, ты не очень. Для кого не хорош, а для кого, может, я и хорош? Аннушка. Ну и ступай туда, где ты хорош. Непутевый. Стало быть, я за свои деньги. Да уважения здесь не вижу. Что ж такое? Какой это порядок? Куда я заехал? Кто здесь смеет важничать, окроме меня? Я деньги плачу. Аннушка. Да отстань ты от меня. Не нуждаюсь я твоими деньгами. Сказано тебе. Непутевый. Семен, во фронт передо мной. Ты чего смотришь? Как нас здесь принимают? Али бунт сделать? Они еще пыли-то от меня не видывали. Семен, давай посуду бить. Все окна высадим. Евгения. Ну, полно, Петя, полно. Ты уж не дури. Поди усни, поди, голубчик, отдохни. Легко ли, день-деньской ты маешься? А вот проспишься, мы уж тебе все в твое уважение. Сеня. Нехорошо, Петр Мартынович. Пойдем спать. Целые сутки не спали. Непутевый. Я жить хочу. Хочу жить. Евгения. А вот выспишься, так живи в свое удовольствие. Непутевый. Мне бы разбить что-нибудь. Ух, кажется, я... Сеня. Нехорошо, Петр Мартынович, оставьте. Евгения. Ты сосни поди, а проснешься, да придет тебе желание посуду бить, так я тебе приготовлю. У нас есть такая. Непутевый. Но спать так спать. Уходит. Сеня затворяет за ним дверь. Сеня. Ведь ишь какой круговой. Одного его пустить никак нельзя. Меня родители с ним и посылают нарочно для бережения, чтоб его беречь в дороге. Уходит.